18. Бронвин. Понедельник, 15 октября, 16:10. Именно в тот момент, когда миссис Макколи оборачивается, к дому подъезжает Мэйв. Я стою столбом, опустив руки, и с колотящимся сердцем смотрю на женщину, которую считала мертвой. «Бронвин?» Мэйв опускает стекло и высовывает голову в окно. «Ты готова? Мама и Робин уже там. Папа пытался уйти с работы, но у него совещание. Мне пришлось немножко пофантазировать, почему ты не отвечаешь на звонки. У тебя живот схватило, запомнила?» «Совершенно точно», — поддакиваю я. Нейт стоит ко мне спиной. Его мать что-то говорит, глядя на него жадными глазами, но я не разбираю слов. «Это кто?» — спрашивает Мэйв, проследив за моим взглядом. «В машине расскажу», — отвечаю я, отрывая взгляд от Нейта. «Поехали». Я залезаю на переднее сиденье Вольво. Печка в машине включена на максимум, потому что Мэйв всегда холодно. Она выезжает со всей осторожностью, только что получила права, и при этом болтает, не переставая. Мама ведет себя как обычно, делая вид, что не слишком волнуется, но на самом деле ее аж трясет, говорит она, но я слушаю вполуха. «Я думаю, полиция особой информации не дает. Мы даже не знаем, будет ли там еще кто-нибудь. Ты не в курсе? Нейт туда едет?» Я рывком возвращаюсь к реальности. «Нет. Раз в жизни я рада, что Мэйв любит температуру, как в духовке, потому что жара не дает ползущему по спине холоду охватить меня целиком. Он не едет». Мэйв подъезжает к знаку «Стоп» и резко тормозит, оглядываясь на меня. «В чем дело?» Я закрываю глаза, откидываюсь на подголовник. Это была мать Нейта. «Кто?» «Женщина у двери возле его дома. Это была его мать». «Но...» Мэйв не заканчивает фразу. Я по щелчку поворотника понимаю, что она сейчас должна повернуть, и это требует от нее сосредоточенности. Когда поворот закончен, Мэйв говорит: «Но она же умерла». «Очевидно, нет». «Но тогда...» «Это значит...» Мэйв несколько секунд не может подобрать слов. Я не открываю глаз. «Так что же на самом деле? Он не знал, что она жива? Или он врал?» «У нас не было времени на обсуждение этого вопроса», — отвечаю я. «Но этот вопрос на миллион долларов. Помню, 3 года назад до меня дошли слухи, что мать Нейта погибла в автомобильной аварии. Точно так же до этого погиб брат моей мамы, и я очень сочувствовала Нейту, но тогда ни о чем его не спросила. Правда, спрашивала в последние недели. Нейт эту тему обсуждать не любил. Он сказал только, что от матери не было вестей с тех пор, как она обманула его и не взяла с собой в Орегон, а потом пришло известие, что она умерла. О похоронах он ничего не говорил, как и обо всем прочем. Ну, ладно», — в голосе Мэйв звучит оптимизм. «Может быть, это какое-то чудо. Произошло страшное недоразумение, и все думали, что она погибла, а на самом деле у нее была амнезия или она лежала в коме». «Ага», — фыркую я. «А Нейт, наверное, и есть тот злодей-двойняшка, который все это подстроил, потому что мы живем в телесериале». Я вспоминаю лицо Нейта, когда он пошел к матери. Он не был потрясен и не был рад. Лицо у него было стоическое, как бывало у моего отца при каждом рецидиве у Мэйв. Как будто пугавшая его болезнь вернулась, и с этим снова надо будет что-то делать. «Приехали», — сообщает Мэйв, осторожно паркуясь. Я открываю глаза. «Ты на стоянке для инвалидов», — говорю я. «Я не остаюсь, только тебя высаживаю. Удачи!» Она наклоняется ко мне и сжимает мне руку. «Уверена, что все будет нормально, абсолютно все». Я медленно вхожу в здание и называю свое имя женщине за стеклом в вестибюле. Она направляет меня дальше по коридору в комнату для совещаний. Когда я вхожу, там уже сидят моя мать, Робин и детектив Мендоса. Сердце у меня падает, когда я не вижу ни Эдди, ни Купера, зато вижу ноутбук перед Мендосой. Мама озабоченно смотрит на меня. «Как твой живот, милая?» Не очень честно отвечаю я, опускаясь рядом с ней в кресло и ставя рюкзак на пол. «Бронвин плохо себя чувствует», — говорит Робин, холодно глядя на Мендосу. «На ней строгий темно-синий костюм и длинное многониточное ожерелье. Это надо обсудить между тобой и мной, Рик. А Бронвин и ее родители я могла бы подключить по мере необходимости». Мендоса нажимает клавишу на ноутбуке. «Мы долго тебя не задержим. Всегда лучше, по-моему, поговорить с глазу на глаз. Тебе известно, что у Саймона был сайт-спутник для Проэта, где он писал более длинные посты?» Робин вступает, не дав мне сказать ни слова. «Рик, я не позволяю Бронвин отвечать ни на какие вопросы, пока ты не скажешь мне, зачем она здесь. Если у тебя есть что нам показать или рассказать, прошу сделать это». «Есть», — говорит Мендоса и поворачивает ноутбук экраном ко мне. «Один из твоих одноклассников привлек наше внимание к посту, помещенному 1.5 года назад. Бронвин, тебе это не кажется знакомым?» Мама передвигает стул поближе к нам с Робин и опирается на мое плечо. Я смотрю на экран, уже зная, что там увижу. Все последние несколько недель я боялась, что это всплывет, так что, наверное, мне надо было что-то сказать, но сейчас уже поздно. Экстренное сообщение. Вечеринка у ЛВ по случаю конца учебного года. Это не благотворительное мероприятие, уточним сразу. Но желторотые девятиклассницы, пребывающие в головокружительном восторге от собственного присутствия, такое заблуждение простительно. Мои постоянные читатели, а если ты не один из них, значит, с тобой что-то не так, знают, что я стараюсь относиться к молодежи снисходительно, дети — наше будущее и так далее. Но позвольте мне вставить социальную рекламу для одного нового и, полагаю, мимолетного явления на нашей общественной сцене. М.Р., которая не слишком понимает, что СК не для нее. Он, деточка, совсем не тот, за кого ты его принимаешь. Не стоит за ним гоняться, это жалкое зрелище. И вот что, люди, давайте не будем разводить сопли насчет того, что бедняжка перенесла рак. Хватит. М вполне может вести себя как взрослая девочка, как и все прочие, и усвоить несколько основных правил. Первое. Баскетболисты школьной команды, у которых есть девушка из числа болельщиц, охоте не подлежат. Казалось бы, нет нужды объяснять такие простые вещи, однако приходится. Второе. Два пива — это слишком много при легком весе, потому что они ведут к... Третье. Самому омерзительному танцу на кухонном столе, какой я только видел в своей жизни. Серьезно, М, больше никогда так не делай. Четвертое. Если ты даже от одной банки пива блюешь, постарайся не делать этого в стиральную машину хозяев. Это просто невежливо. Пусть отныне это станет для тебя правилом, ЛВ, окей? Ведь вначале может быть весело, а потом очень печально. Я сижу в кресле, стараясь сохранить бесстрастное лицо. Я помню все, словно это было вчера. Мэйв, у которой голова кружилась от первой влюбленности и первой вечеринки, хотя все вышло не так, как планировалось, замкнулась в себе после поста Саймона и больше ни с кем никуда не ходила. Помню свой бессильный гнев на небрежную жестокость Саймона. Он сделал это просто потому, что имел возможность. У него была жаждущая скандала публика, которая это проглотит, и за это я его ненавидела. Я не могла заставить себя смотреть на маму, которая ни о чем понятия не имела, и потому не свожу глаз с Робин. Если она удивлена или встревожена, то это совершенно незаметно. «Хорошо, я это прочла. Скажи мне теперь, почему это имеет какое-то значение, Рик?» «Я бы хотел услышать это от Бронвин». «Нет». Голос Робин хлестнул, как бархатный бич, мягко, но неуступчиво. «Объясни, зачем мы здесь?» «Очевидно, что пост написан о Мэйв, сестре Бронвин». «Что наводит тебя на подобную мысль?» — спрашивает Робин. Мама смеется. Придушенно, яростно, недоверчиво. и я, наконец, поднимаю на нее взгляд. Она раскраснелась, глаза у нее горят, и голос дрожит, когда она начинает говорить. «Это серьезно? Вы нас сюда вызвали, чтобы показать этот ужасный пост, написанный каким-то мальчиком, явно имеющим серьезные проблемы, скажем так, и ради чего? Чего вы конкретно хотите этим добиться?» Детектив Мендоса поворачивается к ней и наклоняет голову. «Я понимаю, трудно такое читать, миссис Рохас, но по инициалам и упоминанию рака очевидно, что Саймон писал о вашей младшей дочери. Ни сейчас, ни в прошлом в Бэйвью Хай не было ученицы, подходящей по этим параметрам». Он оборачивается ко мне. «Для твоей сестры это наверняка было унизительно, Бронвин. Судя по тому, что нам рассказывали в школе другие ученики, она с тех пор больше ни в каких общественных мероприятиях участия не принимала. Это не вызвало у тебя ненависти к Саймону?» Мать открывает рот, но Робин кладет руку на ее запястье. Бронвин ничего не комментирует. У Мендосы блестят глаза, у него вид человека, который с трудом сдерживается, чтобы не расплыться в ухмылке. Как раз комментирует. Саймон убрал блог из доступа больше года назад, но все посты и комментарии на сервере сохранились. Он поворачивает ноутбук к себе и нажимает несколько клавиш, потом снова поворачивает его к нам, уже с новым открытым окном. «Чтобы оставить комментарий, нужно было ввести свой почтовый адрес. Это ведь твой, Бронвин?» «Кто угодно может оставить чей угодно адрес», — быстро возражает Робин, потом наклоняется через мое плечо и читает то, что я написала в конце 10 класса. «Чтоб ты сдох, Саймон».